тем лучше. Не думайте вовсе, — отрезал Болан. Вы не так давно заняли это место, чтобы еще и думать. Он указал рукой на массивный, ростом с человека сейф, возвышавшийся в углу кабинета, и приказал: «Откройте сейф». Лицо совсем еще молодого управляющего, как зеркало, отражало внутреннюю борьбу, происходившую в нем. «Я хотел бы посмотреть ваши документы, пожалуйста». Болан снова вытащил свою карточку и, повертев ее перед лицом управляющего, сунул в карман. Неожиданно он мягко улыбнулся и дружелюбно сказал: «Послушайте, юноша, не надо так нервничать. Пласки считает, что такие внезапные ревизии полезны, поскольку заставляют персонал соблюдать в делах полный порядок. Я уверен, что вам нечего бояться. Так что откройте сейф, и мы закончим наши дела». По-прежнему колеблясь, Томас набрал комбинацию цифр на наборном диске сейфа, крутанул большое колесо, и дверь сейфа бесшумно открылась. «Сколько у вас наличности?» — сухо спросил Болан. Кассирша протянула Томасу клочок бумаги, и он прочел. $42,689 $0.40. «О, черт побери!» — в раздражении произнес Болан. «Меня не интересует эта цифра. Мне нужен депозит. Томас, а не ваша паршивая мелочь». Управляющий заморгал, влез в сейф, сдвинул в сторону одну из его стенок и выбрался наружу с небольшим кожаным чемоданчиком в руке. «Надо было так сразу и говорить», — заметил он. «Открывайте», — приказал Болан. Томас достал из сейфа ключ, вставил его в замок чемоданчика, затем посмотрел на двух девушек, стоявших в центре кабинета за спиной Болана. «Вы обе выйдите и подождите за дверью». Девушки, переглянувшись, вышли. Томас поставил чемоданчик на стол, открыл его и с ненавистью взглянул на Болана. «Надеюсь, вы не собираетесь пересчитывать? Сколько тут всего?» «250 тысяч». «Заверенное?» Управляющий кивнул и вытащил лист бумаги, лежавший сверху на деньгах. Болан сделал вид, что изучает цифры. «Ясно», — произнес он, оборачиваясь к сейфу. «Что вы еще ищете?» — обеспокоенно спросил Томас. «Подойдите сюда, я сейчас вам покажу». И Болан, схватив Томаса за шиворот, втолкнул его в сейф и треснул головой о стенку. Ноги управляющего подкосились, и он осел на металлический пол. А Болан начал сбрасывать на паркетный пол кабинета бухгалтерские книги и папки с досье, затем, полностью опустошив сейф, все пачки денег и отдельные крупные купюры, уложил чемоданчик, лежавший на столе, а мелочь смел на пол. После этого со стуком закрыл сейф, спутав комбинацию цифрового замка. Достал зажигалку и, щелкнув ею, поднес к сваленным на полу папкам. Потом вышел в зал, прихватив с собой чемоданчик. «Быстро все дела, все папки, вот сюда, на пол, живо!» Девушки недоуменно переглянулись и принялись открывать все ящики столов, вытаскивая папки и складывая их на столе. «Пошевеливайтесь!» — процедил Болан сквозь зубы. «Я очень спешу!» Он сбросил все со стола на ковер, подошел к металлическому шкафу и быстро опустошил его ящики. Еще через пару минут длинные языки пламени весело скакали по груди бумаг, по ковру и паркету, отбрасывая на стены яркие блики и фантастические тени. В глазах перепуганных насмерть девиц читалась одна мысль. Они имеют дело с чокнутым. Болан взял за руку кассиршу, стоявшую к нему ближе, и вложил в ее ладонь снайперскую медаль. «Скажите Пласки, что это было так же просто, как и все остальное», — спокойно проговорил он. «Что? Скажите ему это, и все. Да. Было бы неплохо, если бы вытащили того типа из сейфа, прежде чем загорится все здание. И потом, поблагодарите от моего имени Пласки за деньжата. Они мне очень пригодятся». Болан открыл дверь, а девицы бросились к кабинету своего шефа. Макс засмеялся и вышел на улицу, плотно прикрыв за собой дверь. Он вернулся на место своего недавнего преступления и даже совершил новое. «Боже милостивый, что скажет семейство?» Он догадывался, что Матео ревностно относится к своим деньгам и знал, как сделать им больнее всего. Болан сел в машину и, насвистывая, поехал домой. «С этим подонком нужно что-то делать!» Сеймур был вне себя от ярости. «Он уничтожает все на своем пути, жжет, грабит, обворовывает нас и...» «Ха! Вы только посмотрите на него, он еще жалуется!» С горечью, но не без яда, вернул Тарин. «Да, именно так, я жалуюсь!» — взревел Сеймур. «Это твой человек! Неужели ты не мог понять, что не тот, за кого себя выдает, пока об этом не сообщили сверху? Кретин! Идиот! Боже, почему мне всегда везет на таких дураков?» Он сложил руки на груди и страдальчески возвел глаза вверх. «Любой паршивый итальяшка сразу увидел бы, что в нем все насквозь фальшиво. Если бы ты не проводил всю жизнь в постели со своими потаскухами, ты... Тарин вскочил из кресла, словно выброшенный катапультой, нанеся резкий удар правой. Сеймур парировал удар и, отступив назад, побледневший, стал шарить себя за спиной, пытаясь найти на столе оружие. Но под руку попадались только бутылки из-под колы. Сплеснув руками, Нат Пласки вмешался в ссору, грозившую перерасти в серьезный конфликт внутри семьи. «Прекратите!» — заорал он. «Остановитесь сейчас же! Неужели вы не понимаете, что именно этого он и добивается? Чтобы мы перестреляли друг друга! Прекратите!» Побелевшие губы Лео Тарина дрожали от ярости, но он взял себя в руки и, сжав кулаки, не проронив ни слова, тяжело опустился в кресло. «Извини, Лео!» — произнес Сеймур, не глядя на него. «Я не хотел сказать ничего плохого в отношении итальянцев!» Тарин молча кивнул, уставившись на носки своих туфель. «Большой босс будет взбешен потерей 250 000, нарушив молчание Пласки. Мы их вернем!» — подал голос Сеймур. «Ой ли!» — насмешливо произнес Тарин. «Я даже не помню, как этот тип выглядит!» — сказал Пласки. «Я видел его всего два раза, и то мельком. Откуда он мог знать про сумму депозита в сейфе? Каким образом, а?» «А ты не знаешь!» — угрюмо проворчал Тарин. — Это человек-невидимка. Человек-невидимка все знает и все видит. — Да? А я думал, что он оборотень, — в тон ему ответил Пласки. — Да заткнитесь вы, наконец! — сорвался на крик Сеймур. — А мы ничего, мы только так, скоротать время, — робко возразил Пласки. — Тогда лучше помолчи или займись чем-нибудь, — проворчал Сеймур. — Остальные приедут с минуты на минуту. Тарин поднялся из кресла, подошел к бару и, бросив в стакан несколько кубиков льда, наполовину наполнил его бурбоном. Грустно потягивая виски, он вернулся на свое место. «Все дело в том, что вы не знаете этого типа», — заметил он, усаживаясь. «А я знаю его. И поверьте мне, я боюсь. Меня постоянно бьет дрожь. Это машина. Терминатор. Когда-то у меня был сержант, похожий на него. Так я тоже боялся его. Я вам скажу, что...» «Заткни же ты, наконец!» — взвизгнул Сеймур, находившийся на грани истерии. «И не подумаю», — продолжал Тарин, — «нужно знать того, с кем придется иметь дело. Вы только обратите внимание, какие у него нервы. Сжег мой лучший бордель и в течение 2-3 часов несколько раз снова нанес удар. Работает, как часы. Уничтожил Панчестер, разнес дребезги машину за $8000, напугал меня чуть не до смерти, сделал кровопускание Джейку, терроризирует всех и вся». Он замолчал, чтобы глотнуть бурбона. Затем, буквально через пару минут, заявляется ко мне домой. Ко мне, не торопясь, мило беседует с моей женой. Но этого хватает, чтобы превратить мою жизнь в один нескончаемый кошмар. Хотя это уже другая история. А потом... Тарин засмеялся коротким, нервным смешком. Потом он отправляется к Сеймуру, красит воду в бассейне, сбрасывает туда Поля и Тони, перерезав им глотки, как цыплятам, отключает телефоны, свет, потрошит мягкую мебель и подушки с матрацами. Это чтобы дать нам понять, так произошло бы с тем, кто в этот момент находился бы в постели. И это еще не все. Он разряжает свой револьвер в портрет Уолта. Для многих подобных подвигов было бы достаточно только не ему. Он совершенно спокойно, как Иоанн Креститель, появляется в Триангл, сжигает все досье, закрывает Томаса в сейфе и сматывается с 250 000 долларов. Клянусь вам, он очень похож на того сержанта, которого я знал. Тот как-то решил перетрахать всех сингапурских шлюх и при этом не заплатить ни цента. И можете себе представить, ему это чуть было не удалось. «Ты закончил свой панегирик?» — спросил Сеймур ледяным тоном. «Да, закончил. Но считаю, что на совете кому-то следует предложить всем нам на время исчезнуть с горизонта. Как бы там ни было, не мешало бы немного отдохнуть. Я пообещал жене, что мы поедем в Акапулько. Заодно предоставим поле деятельности хитменам, а когда все будет кончено, можно спокойно вернуться». Пласки хихикнул. Сеймур смотрел на Тарина с нескрываемым презрением. В этот самый момент широкие двустворчатые двери распахнулись, и в гостиную вошли пятеро. Причем в центре группы находился тот, что постарше, а остальные помоложе окружали его с 4 сторон. Пласки, Сеймур и Тарин почтительно поднялись. Охранники привычно заняли свои места в комнате, один остался у дверей. Большой босс властным и уверенным взглядом черных глаз окинул троицу и, пожав им руки, занял место в центре стола. Главе мафиози было около 60, и благодаря своей красивой седине он выглядел очень импозантно. «Итак», — спросил он тихим голосом, — «что тут у вас происходит?» Взгляд босса переходил с Сеймура на Пласки, с Пласки на Тарина, и вновь возвратился к Сеймуру. «Во всем виноват этот сумасшедший Болан», — начал сдавленным голосом Сеймур. «Первый контракт сорвался. Он оказался хитрее двух дураков из Филадельфии. Кончилось тем, что он их прихлопнул. Да, я знаю».